38. Перед заправкой на пьяцце Эуклида группа девушек и парней собралась вокруг забавного типа. Он бы имел успех в кабаре. Однако ему пришлось изучать экономику и коммерцию, хотя перед профессорами он почти всегда разыгрывает немую сцену. Чуть дальше перед пандемониумом назначают встречи парни постарше. Приезжает BMW Z3. Из него выходит брюнетка, колготки обтягивают великолепные ноги, на ней черный жакет и плиссированные бермуды из прозрачного шелка. Машина небесно-голубая. Все прямо как на рекламной картинке. Но когда выходит ее спутник, чары рассеиваются. Он лысый и с брюшком. Да уж, не фотомодель. Перед газетным киоском останавливается джип. Полицейские проверяют документы у нескольких парней и уезжают. Мимо шумом проносится машина. Из окна высовывается блондинка, машет кому-то. Машина с визгом поворачивает направо в сторону Вио Сьячи. Брюнетка входит в лавочку, чтобы купить сигареты. И тут один за другим приезжают они. Сигналят и тормозят. Одни запрыгивают на мотоциклах на тротуар, другие паркуются перед закрытыми окнами кафе «Евклид». Баби слезает с мотоцикла, откидывает волосы назад. К ней подходит Полина. «Круто, правда?» «Что?» «Ну, что мы так вот удрали ночью, не заплатив. Со мной еще такого не было. Так забавно. И они все такие милые, правда?» «Нет, и мне совсем не забавно». «Ну, один-то разик. Это не один разик. И ты это прекрасно знаешь. Они так делают всегда. Полина, ну как ты не понимаешь? Это все равно, что украсть. Если ты пообедала и не заплатила, значит, ты украла. Подумаешь, тарелка пасты и пива — кража века». Вдруг бабе кто-то ощутимо бьет по плечу. «Это Маддалена». Она жует жвачку, глядя на них с ухмылочкой. «Слушай, не ходила бы ты сюда?» «Почему?» «Потому что я не хочу. Нигде не написано, что это твое место. Так что запретить ты мне не можешь». Баби поворачивается к Полине, обрывая спор, пытается заговорить с ней, но тут ее рывком разворачивает. «Ты че, не поняла? Уматывай отсюда!» Маддалена пихает бабе в плечо. «Дошло?» Бабе вздыхает. «Что ты от меня хочешь? Ты кто такая вообще?» Маддалена повышает голос, багровеет. «Кто я? Я тебе сейчас рожу разобью!» Подходит и вопит ей прямо в лицо. «Поняла?» Бабе брезгливо морщится. Кто-то повернулся посмотреть, что происходит. Потихоньку разговоры прекращаются, и все собираются вокруг них. Все знают, что сейчас произойдет. Бабе тоже. Она пытается отодвинуть Маддалену. Слишком уж близко та стоит. Но все. Хватит. Не люблю скандалов на людях. «Не любишь, да? Сиди тогда дома». Маддалена угрожающе приближается. Бабе упирается ей руками в плечи, пытаясь удержать на расстоянии. «Слушай, я же сказала, я не хочу с тобой ругаться». «Ты чего?» Маддалена смотрит на руку бабе у себя на плече. «Какого черта ты меня трогаешь? Убери грабки!» Она бьет бабе по руке. «Хорошо, я уйду». «Степ!» Баби поворачивается поискать его, но вдруг чувствует жгучую боль в правой скуле. Кто-то ее ударил. Она оборачивается. Перед ней Маддалена. Ухмыляется, вскинув сжатые кулаки. Это она ударила. Баби хватается рукой за щеку. Скула горячая и ноет. Маддалена пинает ее в живот. Баби пятится назад. Удар пришелся вскользь, но... все равно больно. Бабе поворачивается, чтобы уйти. Куда поперлась сучка? От пинка пониже спины она летит вперед, с трудом удерживает равновесие, на глазах выступают слезы. Медленно бредет дальше, вокруг галдят, смеются, кое-кто молча смотрит на нее, иные тычут пальцем. Встревоженные лица девушек, далекий шум машин, и вот перед нею степ. Вдруг за спиной чьи-то быстрые шаги. Маталена. Баби зажмуривается и прикрывает голову. Еще удар. Ее тащат назад за волосы. Она оборачивается, чтобы не упасть. Маталена, как фурия, тащит ее за волосы, осыпая ударами по голове, по шее, по спине. С головы того и глядит, сорвут скальп. Нестерпимая боль проникает до мозга. Баби пытается вырваться, но каждый рывок, каждая попытка сопротивления отзывается новой пыткой, пронизывающей болью. Баби тащится за Маталеной почти вплотную. Выбрасывает руки, хватает ее за куртку, подтаскивает к себе и толкает, что из сил, быстрее и быстрее, не видя куда, не помня себя. Грохот падающего металла. Она свободна. Маталена упала на мотороллеры. Лежит под ними. Грязное колесо с ржавыми спицами еще вертится, а рама и руль не дают ей встать. Баби чувствует, как в ней волной вскипает ярость. Лицо горит. Она задыхается, щека ноет, голова истерзана. И она бросается на Маталену. Бьет ее, пинает со звериной злобой. Маталена пытается подняться, баби нагибается к ней и осыпает градом ударов. Везде, где только можно. Кричит, царапается, дергает за волосы, оставляя на шее кровавые потеки. Вдруг чьи-то сильные руки оттаскивают ее. Баби молотит ногами пустоту, извивается, пытается вырваться, чтобы снова бить, снова кусаться, снова ранить. Ее оттаскивают. Но последним точным пинком, правда, против ее воли, она опрокидывает еще один мотоцикл. Он медленно валится рядом с поверженной Маталеной. «Мой мотоцикл!» — вскрикивает жертва. Пока ее тащат прочь, баби оглядывает толпу. Теперь никто не смеется. Все глядят молча, расступаются перед нею. Она плетется спиной, развалившись на своем носильщике. У нее вырывается нервный смешок, смеется снова все громче и громче. Прохладный ветер обдувает ей лицо, закрывает глаза, голова кружится. Сердце громко стучит, дыхание прерывистое, накатывает волны ярости, но все тише и тише. То, на чем она сидит, останавливается. Она на мотоцикле. Степ помогает ей слезть. «Иди сюда». Они на мосту Корсо-Франчо. Поднимаются по ступенькам, подходит к фонтанчику. Степ мочит ее бандану и прикладывает ей к лицу. «Так лучше». Баби кивает. Степ садится рядом на парапет, свесив ноги, уставившись на нее с улыбкой. «И это ты? Ты, которая ненавидит отморозков? Ненавидит насилие? Ну ничего себе! Да если бы я тебя не оттащил, ты бы ее убила!» Баби делает шаг к нему и раздражается слезами. Ее буквально скручивают рыдания, будто что-то рухнуло внутри. Прорвалась плотина, упал барьер и хлынул поток слез. Степ смотрит на нее, растерянно разводит руками, обнимает нежные, вздрагивающие плечики. «Ну, не надо, не надо. Ты не виновата, тебя спровоцировали. Я не хотела ее бить, не хотела делать ей больно, правда. Я не хотела. Я знаю». Степ берет ее за подбородок, стирает соленую слезинку, приподнимает ей голову. Баби открывает глаза, шмыгает носом, смаргивает слезы, улыбается, но еще неспокойно. Степ наклоняется к ней и целует. Она сейчас такая хрупкая, теплая, податливая, чуть соленая. Бабе не противится, ища в поцелуе утешение. Сначала робко, затем все сильнее, уходя в отчаяние. До тех пор, пока он не уткнулся ей в шею. Он ощущает ее влажные щеки, прохладную кожу, толчки икоты где-то в глубине. «Ну все, хватит!» — отстраняет он ее. «Ну перестань плакать!» Степ залезает на парапет. «Если не перестанешь, я прыгну вниз. Я не шучу». Делает пару неуверенных шагов по мраморному краю, поднимает руки, пытаясь удержать равновесие. «Ну так что, перестанешь или...» Под ними далеко внизу спокойная темная река. Вода, окрашенная ночью в черный цвет. Берега, поросшие кустами. Бабе глядит на него испуганно, но продолжает икать. «Не надо. Пожалуйста. Но перестань плакать. Это не от меня зависит». «Тогда пока!» Степ подпрыгивает и с воплем срывается вниз. Бабе подбегает к краю парапета. «Степ!» «Никого. Только медленно течет река. Бу-у-у!» Степ высунулся из-под парапета и схватил ее за воротник куртки. Баби орет. «Ага, поверила!» И целует ее. «Вот мне не доставало только этого. Ты же видишь, в каком я состоянии. И выкидываешь такие шуточки. Я нарочно. Ты сильно испугалась, и все прошло». «Икота прошла, конечно. Но ты же и не икаешь, и не плачешь. Иди сюда». Он помогает ей перелезть через парапет. Они стоят в темноте на узком карнизе. Под ними река, чуть дальше огни Олимпики. Кругом тьма, тихо шепчет течение. Они снова целуются. Со страстью и восторгом, полное желание. Он поднимает ей футболку и обнажает грудь, ласкает ее, расстегивает рубашку и прижимается к ее мягкой колее. Стоят так, впитывая тепло, слушая стук сердец, чувствуя, как соприкасаются их тела под прохладным ночным ветром. Позже, сидя на краю парапета, смотрят на звезды. Бабе расслабленно вытянулась, положив голову Степу на колени. Он перебирает ей волосы, тишина. Бабе замечает надпись. «А ты мне ничего такого не писал?» Степ оборачивается посмотреть. Баллончиком с краской на стене выведено. «Чербьята, я тебя люблю». «Да, не писал. Но ты же говоришь, что я и писать не умею. Но можно же продиктовать кому-то, а уж он напишет», — запрокидывает голову Баби, улыбаясь ему в ответ. «Ну да, ну да. А почему ты ничего такого не пишешь? Мне кажется, это как раз в твоем стиле». На колонне перед ними другая надпись. «У Кати жопа лучше всех в Европе». «Кроме одной», — дописано в скобочках. Степ улыбается. «Эта надпись куда честнее, потому что кроме одной — это кроме твоей. Не люблю такие шутки». «Хорошо, я больше не буду», — пытается обнять ее Степ. Баби уворачивается. «Не веришь? Честное слово». «Ладно. А если не сдержишь слово, я тебя побью».